с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли. Война началась задолго до наступления Красной армии. Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей Константиновым. Несмотря на свой пост, он говорил со мной откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и Обрешков, и молодой художник Альших, племянник Паскина. На любви к Илье Бешкову сходились все. Для людей, опасавшихся искусства, он был полезен. Рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника. Он хорошо рисовал, умел выпить, играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа. Не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству. Среди старшего поколения писателей я запомнил Елена Пелина и его чудесные слова: «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту, и если не завязаешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней. Это не проза, газета». Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечере читала свои стихи, нежные и чистые. Со мной сидел рядом чиновник, приставленный к литературе. Он сказал: «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно, вроде вашей Ахматовой. Это было в 1945, а не в 1946. И я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младеном Исаевым. Я поехал в Бояну посмотреть фрески 13 века. Историки искусств долго не замечали славянского возрождения, относили живопись Болгарии, Македонии, Сербии к византийскому искусству. А портреты Баяны или Охрида также отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал литературу Эллады. У южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а скорее почтальоном. В конце 40-х годов, когда по указанию Сталина у нас культивировалась самобытность, вспомнили даже князя Юрия Долгорукова, но не великого живописца начала 15 века Андрея Рублева. Потом на берегу Охридского озера, в окрестностях Прилепа и Скопля, я увидел фрески 11-13 веков. Эта живопись на 100-200 лет предшествует фрескам Джотто в Падуе. Печально, что у славянского возрождения было только раннее утро. В конце 14 столетия турки захватили Болгарию и Сербию. Югославия в ту осень переживала гордость освобождения. Люди были приподняты, спорили, восторгались. И нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которое, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывало народ. Я увидел своеобразную страну, или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в дворцы Возрождения, соперницу Венеции Дубровник, в вычурные барочные особняки Загреба на фоне охровых и бледно-лимонных холмов, в чистенькую и нарядную Любляну, эту родственницу Кракова и Праги, в трагическую Черногорию. Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты. Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Лоберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским. Порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков. В Словении, с ее высоким культурным уровнем, книга была окружена заботой. С Иво Андричем я познакомился еще в Болгарии. И мы как-то сразу поняли друг друга.